«Отложи топор и возьми меч», — распорядился Сьюрин. Михаил как раз пытался прийти в себя после очередного нокдауна. Подчиняясь приказу, он сначала встал на четвереньки, а потом, преодолевая боль, начал подниматься на ноги. И в этот момент получил такой пинок под ребра, что отлетел в сторону. Как только этот Боров не переломал ему ребра, или все же сподобился, а оглушенный Романов этого просто не услышал. «Живее, телячья немочь, что ты ползаешь как древняя старуха», — презрительно бросил воин. И Михаил поспешил выполнить распоряжение, чуть приглушив боль. Сейчас ему не нужна полная координация, а потому можно немного пожертвовать подвижностью в пользу анестезии. Деревянный меч оказался тяжелее реального. Он отлично помнит и вес, и баланс, и каждую выщерблину на мече Борди. Пытался с ним что-то изображать, еще когда тот валялся без сознания. «Смотри и запоминай», — распорядился наставник, и приступил к комплексу упражнений с мечом. А ведь похоже, что его первоначальные выводы относительно мечей варягов были верны. Прямая рукоять, с крестообразной гардой и большим навершием, жестко фиксирующая кисть и полукруглый наконечник говорили в пользу рубящих, а не колющих ударов. И судя по тому, что показывал Сьюрин, это действительно так. Хм, что-то тот трофейный меч Михаилу нравится больше. С другой стороны, он прекрасно понимал, что ему рубиться таким оружием пока еще рано. Подрасти хотя бы еще годик, а лучше два, да поднабраться массы, а там уж и против воинов выходить. Правда, это вовсе не значит, что и учиться не нужно. Учеба-то как раз лишней не будет. Запомнил? Остановившись, поинтересовался варяг. Запомнил. Повтори. Михаил повторил весь комплекс. Получилось откровенно коряво, это видел даже он, что уж говорить о наблюдавших за этими потугами. А тут еще и боль в каждой мышце. Этот изверг прошелся по всему телу, не забыв ни одного участка. Образно, конечно, но Романову хватило с лихвой. После первого раза, он прошелся во второй. Теперь, проделанное ему понравилось больше. Третий раз, так и вовсе посчитал зачетным. Он даже где-то позабыл и про боль, увлекшись тем, как все движения складываются в одну непрерывную вязь. И сам не заметил, как перешел к четвертому выполнению, но теперь уже увлекшись работал на максимально возможной скорости. Хек, резкая боль в солнышке выбила из него дух, и он разом позабыл, как дышать. Вдогонку в лицо прилетела открытая ладонь. Эти ребята не знали ударов кулаком, били в основном ладонью, реже ребром, охаживали локтями. Энда, с другой стороны, нафига им кулаки, если у них и так неплохо получается. Парня даже подбросило вверх, и он взбрыкнул ногами, а там и приложился о землю спиной, окончательно позабыв, как дышать. «Никогда не расслабляйся, всегда будь готов к нападению», — назидательно произнес Сьюрин, и направился к пылающему костру. «Че черт, больно-то как», — приглушил восприимчивость, и словно пьяный поднялся на ноги. Постоял, упершись руками в колени, сплюнул тягучую слюну, подкрашенную кровью из разбитой губы. Хм, а точно не из легких. Вернул чувствительность, провел языком по внутренней стороне губ. Так и есть, разбитый в хлам. «Маркус, иди сюда, каша поспела», — позвал его добродушный великан Йенс. Вообще-то, насколько понял Михаил, эта гора взяла его под опеку. Только непонятно, какого тогда хрена он стоит в сторонке и спокойно наблюдает, как из Романова делают форменную отбивную. Ладно, это он так, брюзжит от обиды и бессилия. Схватывает он и впрямь все на лету. Я еще не встречал таких, что запоминали бы сложную связку с первого показа, — услышал краем уха слова наставника Михаил. Он как раз плелся мимо Сьюрина и Ларса, сидевших с деревянными мисками в руках и уплетавших кашу, обильно сдобренную мясом. Мало того, он сумел ее повторить, ни разу не ошибившись, а с четвертого раза так быстро, будто проделывал это каждый день, целый год. И все равно, это ничего не значит. Он может и хорош, но в нем нет воинского духа. Он все время боится. Может, в этом его сила, — не согласился Ларс. Ерунда. Посмотрим. Ты главное его не убей. Постараюсь. Чего уж и греешь. Приметив Михаила, недобро хмыкнул Сьюрин. Романов тут же поспешил убраться подальше от этой парочки, успев приметить несколько злорадных улыбок. Похоже, что за свое любопытство ему придется еще поплатиться. Ох-ох-ох, дела его тяжкие. Вот оно ему надо было. После ужина попросил Йенса показать, как правильно метать копье, на что тот только покачал головой и кивнул в сторону Сьюрина Аксельсина. Его ярл назначил твоим наставником, ему и учить, и ответ за тебя перед дружиной держать. Энда, что говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Ни капли сомнений, что без мордобоя урок не закончится, но и отступаться нельзя. Уважение Йенса дорогого стоит, а он тоже варяг. Глядишь, и вот такой малости хватит, чтобы отвернулся единственный по-доброму отнесшийся к нему человек. Остальным в лучшем случае было на него начхать. Его приняли в дружину, и он вроде как себя уже проявил, но своим для них еще не стал. Сьорин, ты не покажешь мне, как правильно метать копье? Подойдя к наставнику, попросил Михаил. Аксельсин отмахиваться от ученика не стал, велел принести 3 копья, после чего определил мишень, ствол очередного дерева, и взялся за оружие. Медленно, с расстановкой, но не проронив ни слова объяснений, он сымитировал 1 бросок, потом сделал 3 и отошел в сторону. Михаилу пришлось повозиться, извлекая копья, глубоко засевшие в дереве. Потом несколько раз повторил движение и наконец бросил все 3 снаряда один за другим. Не успел удовлетворенно отметить тот факт, что они легли кучно и достаточно глубоко вошли в дерево, как краем глаза приметил какую-то тень, даже не тень, а некий намек. Размышлять, что бы это могло быть, не стал, тут же ушел в кувырок, отмечая промелькнувшую над ним руку. Впрочем, чего-то подобного варяг ожидал, а потому достал парня пинком, но удар вышел смазанным, а потому на фоне других не доставил особых беспокойств. Романов не стал замирать на месте, а тут же перекатился вправо. Деревянный меч взбил фонтан песка и травы, на том месте, где за мгновение до этого был парень. Сьорин вновь попытался его достать. Михаил знал, что поплатится за это, но удержаться не смог. Уж больно четко подставился противник под удар. Там-то и нужно всего-то выпрямить ногу. По сути, не пришлось даже бить. Аксельсин, замер, напоровшись на преграду, дыхание перехватило, щеки раздулись, лицо налилось кровью, глаза на выкоте. Будь ты хоть 3 великим воином, но пресса на причинном месте ни у кого нет. Романов вскочил и поспешил отбежать от греха подальше. Сьорин встал, упершись руками в колени, посмотрел на парня и погрозил ему рукой, мол, лучше сам убейся. Поначалу никто не понял, что случилось, но постепенно до них начало доходить, и над Славутичем вновь разнесся оглушительный хохот воинов Севера. Что и говорить, поутру Михаилу пришлось ответить за свой проступок. Наставник отыгрался на славу, да так, что казалось, все тело Романова превратилось в один сплошной синяк. Если бы не его способность притуплять боль, он даже не представлял, как бы справился с этим. Но как ни странно, злость на варяга присутствовала, а вот обиды не было. Тот ведь не розгами по нему прошелся, и необычной палкой отходил. Он обращался с ним как с равным, да жестко, но учил, а не поучал, вколачивал науку, а не наказывал. Разница, причем, существенная. А что они делают? Йенс, отложив в сторону свою поделку и инструмент, поинтересовался Михаил. Похороны. Мы придаем останки либо земле, либо морю. Дружина решила похоронить братьев в море. Они вышли на побережье открытого моря и отошли от берега не меньше, чем на пару километров, после чего спустили на воду лодку. Туда же переправили прах погибших, после чего разложили их оружие, утварь, одежду, горшки с продуктами. Затем дно лодки пробили, и она ушла на дно. Энда, изначально кольчужным доспехом могла похвастать только 3 дружины. Здесь же на дно ушли сразу 2 кольчуги. Дорогие какие-то похороны у язычников. Хотя эти уже и вполне себе христиане. У каждого на груди крест. Правда, за молитвами он их ни разу не видел. Глава 10. Царьград. Город впечатлял. Да чего уж там, где-то даже и подавлял. Высокие крепостные стены, подступающие прямо к воде, закрытые гавани и плавно убегающие вверх черепичные крыши домов. Это был город с большой буквы. И кто-кто, а строитель мог оценить масштабы труда, вложенного в создание всего этого великолепия. Тем более, на уровне местных технологий и механизаций. Положа руку на сердце, представшая перед ним картина захватывала в первую очередь как исторический памятник. Не доводилось ему как-то в прошлом посещать средневековые замки и старинные кварталы. А тут сразу такое, что уж говорить о местных. Вон, суровые воины взирают на представшую картину с независимо равнодушным видом, да еще и занимаются каждый своим делом, словно каждый день сталкиваются с подобным величием. Только видится в этом плохо скрываемая нарочитость. Как по мнению Михаила, то им все равно, в какую гавань направляться. Но Ларс, похоже, знал, что ему нужно, и правил непосредственно к цели. Они миновали бухту Золотой Рог, обогнули восточную оконечность полуострова, на котором и раскинулся Царьград, в смысле, Константинополь. пошли вдоль Юного берега и, миновав один из портов, продолжили путь вдоль стен. Вообще кораблей и всевозможных лодок столько, что глаза разбегаются. В прошлом ему такого наблюдать не приходилось. Разумеется, видел и яхты, и корабли, когда выезжал с семьей на море. Но такого большого количества он не наблюдал и близко. И вообще при виде этого великолепия, в голове сразу же возникло сравнение с чайками. Как бы пафосно это ни звучало, вскоре появилась еще одна гавань, окруженная крепостными стенами, и по виду больше предыдущей. Похоже, что здесь использовали небольшую бухту, берег которой продолжил насыпной мол, на котором и возвели укрепления. По обеим сторонам входного створа массивные башни, от которых в воду тянутся огромные звенья цепи. Говорите, железо дорогой товар? Ну тогда Царьград просто сказочно богат. Перед входом в гавань остановились. От одной из башен отвалила лодка с таможенным чиновником на борту. Вопрос с уплатой портового сбора и пошлины решился быстро. Никакого особенного досмотра кораблю не устраивали. Помощники чиновника наскоро прошлись по трюму в сопровождении варягов, ясное дело, после чего появились с постными лицами. Не купец, что тут еще сказать, поживиться нечем. Правда, на чиновника это ярко выраженное недовольство не произвело никакого впечатления. Он стал несколько благожелательнее к вновь прибывшим, едва узнал, что они собираются поступить на службу в варяжскую стражу. Что не смог не отметить Михаил, указал размер пошлины, получил плату и попрощался. Гавань оказалась небольшой, эдакий полукруг, радиусом метров 100, с все теми же крепостными стенами. Правда, по местным меркам, все же просторный. На протяжении всей неправильной дуги устроен каменный причал с множеством колец. Суда стоят либо носом к берегу, либо кормой. Бортом не встать, в смысле, можно, конечно, пристроиться сбоку. Только кто же позволит занимать столько места? Царьград живет торговлей и заинтересован в максимальном обороте. Потому и всевозможных гаваней поменьше здесь хватает. А ведь каждую нужно оградить защитными стенами и перегораживающим створ цепями. После таких вложений нерационально использовать внутреннее пространство, просто глупо. Ну и еще один момент, начальник порта с каждого судна имеет свой интерес, иначе и быть не может. Так что он заинтересован в максимальном количестве судов. На момент их прибытия в гавани стояло примерно 30 судов. Михаил, конечно, тот еще моряк, но габариты кораблей на него впечатления не произвели. Видал и побольше, значительно больше. Хотя, конечно, в сравнении с их ладьей, эти выглядели куда как внушительно. Длина метров 40, пузатый корпус, крутые борта возвышались над водой метра на 3, и наверняка серьезная осадка. Сразу видно, что их стихия именно море. Как выяснилось, ладья варягов класса река-море. Только море сугубо спокойное, и отдаляться от берега на ней не рекомендовалось категорически. Не сказать, что от первого же волнения их кораблик пойдет на дно, но при появлении признаков такового, все же лучше укрыться на берегу. Впрочем, Черное море выдалось достаточно тихим, а потому и до цели они добрались быстро. Судно это новгородской постройки. Сладили специально для путешествия по внутренним рекам Руси. У скандинавов корабли чисто морские. Большая осадка и габариты представляют определенную сложность для путешествий по рекам, которые далек не всегда отличаются большим и глубоким руслом. Но главное не это. Тяжелые корабли с ярко выраженным килем оказались совершенно непригодными для волока, а без этого никак не обойтись. Ларс велел всем оставаться на борту, а сам в сопровождении одного из воинов сошел на пристань, ХМ, вблизи оказавшуюся достаточно загвазданной. Впрочем, вода здесь тоже изрядно загажена плавающим мусором, и не блещет морской прозрачностью. Энда, ну и еще неистребимая вонь. Так-то Романов уже попривык к различным амбре, в основном немытого тела. Но все одно, вот эти грязь и вонь, как-то уж контрастировали с величием, наблюдаемым со стороны. Прождали часа 3. Наконец ярл вернулся в сопровождении троих рослых воинов, и, похоже, уже слегка навеселе. Проверили, так сказать, качество вин в местных тавернах. И надо сказать, именно это вызвало более или менее серьезную реакцию воинов. Ну или парочка вместительных амфор с вином. Что ни говори, а напиток на севере крайне редкий и весьма дорогой. «Ларс, я смотрю, среди вас мальчишка», — произнес один из троих сопровождавших воинов. Одеты все одинаково. Алые плащи и сапоги, белые рубахи до середины бедра, синие порты. Очень похожи на единообразную форму. Впрочем, чего это он? По сути, форма и есть. Сегодня, кажется, Только у ромеев есть регулярная армия с централизованным снабжением. У этого мальчишки на счету уже 7 половцев, Олег, хмыкнув, возразил ярл. Говорили они по-русски, энда, или по-славянски. С известным Михаилу русским это язык имеет мало общего. А если честно, то у них скорее одни сплошные различия. Но с другой стороны, Русь уже есть, и выходцев оттуда называют русичами. Ну и вообще Романову так проще. Да, я как бы не против, Ларс, но варяги это лучшие из лучших, и плата у них вдвое выше, чем у других гвардейцев, а потому и отбор серьезный. Рост, стать, воинское умение, важно все, мальцу в строю места не будет. Думаешь, я этого не понимаю, оставлю при дружине, а там взойдет в возраст, наберется стати, и встанет с нами в один строй. Если так, то да, но плату ему никто не положит, и цвета варанги носить не позволит, указывая на себя и товарищей, ответил гость. Ничего, главное, что при нас останется, а остальное приложится. Да и князю вашему я сказал, что нас 36, а не 37, не князю, примикирию. Да без разницы, отмахнулся ярл, разница есть, начинайте учить звание и речь, оно и пригодится, и неприятностей меньше будет. Толмачи, конечно, есть, но всюду они с вами ходить не будут. Я понял, Олег. Ярл, я так понимаю, нас уже берут на службу, поинтересовался Йенс, сделав добрый глоток вина и щурясь от удовольствия. Михаил ничуть не сомневался, что вино не блещет качеством. Так, серединка на половинку. Но эти варяги еще не искушены в этом напитке. Не исключено, что многим из них и пить-то его не доводилось. А в сравнении с их элем, или что они там пьют, напиток и впрямь выделяется. Правда, сам парень к выпивке не потянулся, как-то не особо любил это дело, хотя не пьющим его и не назвать. Уже взяли, только нам придется сменить нашу броню на полагающуюся воинам варанги. Они все обряжены одинаково, из оружия оставляем мечи, топоры, копья и щиты. Словом, то, с чем уже давно привыкли сражаться. А где взять ту броню, поинтересовался Йенс. С этим никаких трудностей. Бронную мастерскую я вам подскажу, подберете по размеру, а что не сядет, подгонит быстро. И чем мы за нее будем расплачиваться? Император заплатит нам за службу вперед, разочарованно хмыкнул Сьорин. Как видно, он считал, что и в своей броне хорош. Энда, кто бы спорил, только не Михаил. Причем дело даже не в том, что этот Боров все время избивал его. Варяги устраивали учебные схватки и друг с другом. А то для чего бы они имели в своем арсенале деревянные мечи? Так вот, Сьорин давал прикурить большинству дружинников. Нет, при всем его хорошем отношении к варанге, император вперед жалования не платит. Но есть ростовщики, которые готовы судить новичков деньгами, пояснил Олег. И много хотят в рост, поинтересовался Йенс. Немало, но вы особо не переживайте. Варанга делится на две части, большая и средняя. Большая несет службу в Царьграде, обычно 3-4 тагмы. Плата там знатная, целых 40 намисм в месяц. Но и бойцы все отборные, изрядно прослужившие в средней, там тоже немало получается, 15 в месяц. Это при том, что солдаты обычного войска в год получают только 12, так что за полгода полностью расплатитесь, а то и раньше. Нашего брата в Царьграде стараются не держать, все больше в Фимах, а там скучать не приходится, постоянные стычки, ну и трофеи, конечно же. Получается, что варяги тут гибнут почем зря, раз уж нас так легко готовы принять на службу. Поинтересовался Йенс. Вообще-то, нашего брата гибнет не так много, но тут в середине весны вышла добрая драка. После отречения прежнего императора, один военачальник, Вриенний, взбунтовался и назвался императором. Нынешний император, Никифор, отправил нас привести его к покорности, их оказалось больше, так что рубка вышла добрая, за малым мы все там и не остались, но Алексей из рода Камнинов, не смотри, что молодой, башковитым и нетрусливым малым оказался. Пока одни наши кто бежал без оглядки, кто отступал, а кто и стоял насмерть, он сумел собрать войска в кучу и внезапно ударил по бунтовщикам. Да так славно, что мы того Вриенния захватили. Но многие наши на том поле остались, а на варангу у них всегда надежда особая, потому как слову своему не изменяем, перекупить нас нельзя и бьемся мы до конца. Так-то, и что император сделал с главным бунтовщиком, полюбопытствовал Ларс, ослепил, вернул все титулы и отправил домой, и все, у них тут много чего удивительного происходит, Мы просто не лезем в это. Наше дело драться. А какой резон ростовщикам давать нам серебро? А ну как погибнем? Кто же потом по долгам заплатит?» Перевел разговор в интересующее его русло Йенс. «Потому и давать будут не тебе или ему, а всей вашей дружине. А уж как там и что, сами решите. Вашу броню лучше запродать. Экономия получится. Могу посоветовать бронника, что честную цену даст. У него же и приодеться можно. Продавать кольчугу? Долго думал», — буркнул один из воинов, по имени Расмус. «Да на кой она тебе?» — отмахнулся Олег. «После первой же доброй драки, будешь думать, как унести добычу. Маркетанты все время за войском следуют, скупают добычу. Не в ту цену, что в Царьграде, конечно, но лучше уж так отдать, чем жилы рвать, на себе таская. Мы обычно все имущество переводим в монету, а из захваченного злата серебра цепи да браслеты делаем», — указал он на свои довольно грубые и массивные украшения. «И что, все на себе носишь?» «Нет, конечно, даже монета изрядно весит, поэтому с собой только так, чтобы совсем уж голым не остаться. Мало ли куда занесет, а как ростовщик захочет припрятать чужое?» — усомнился Сьорин. «Таких дураков нет, Варанга обласкана императором, так что с нами лишний раз связываться не хотят. Ростовщику проще взять с тебя за хранение долю малую, а как потребуешь, так и вернуть все до последнего медика. И такой риск за скромную плату», — не унимался Аксельсин. «Так, кто сказал, что твое добро лежит в сокровищнице без толку? Откуда, думаешь, они золото в рост дают? Вот эти-то деньги в оборот и пускают. У них ведь и купцы одалживаются, и знать рамейская, да и императоры случается не брезгуют. Подскажу я вам знатного ростовщика, у него, почитай, вся наша тагма свое добро хранит. А с кораблем как?» — поинтересовался Ларс. «А вот корабль вам ни к чему, мы бьемся пешими, а не на кораблях, хотя и так случается, но то уж на императорских, а потому корабль вам обуза, можно продать местным лодочникам, но цена выйдет совсем смешная, несколько дней на обустройство и приведение себя в порядок у вас всяко разно будет, а там, нужно клич кинуть по Варанге, может кто уж собирается возвращаться, тогда получится пристроить с куда большей выгодой, им получится дешевле купить, чем у лодочника, вам дороже продать». Всей толпой в бронную мастерскую не пошли, ни к чему. Для первой договоренности отправились Ярл, Йенс и Сьорин, в сопровождении Олега. На корабле оставили четверых, остальные пошли гулять по городу. Михаил пристроился к Ярлу, тот поначалу погнал мальчишку, но доводы Романова относительно того, что в мастерской он сумеет присмотреть какие ухватки, да начнет изучать язык, его убедили. Положа руку на сердце, город на Михаила произвел впечатление. Да, на улицах присутствовали неистребимые миазмы от отправлений малой нужды. Не сказать, что жители облегчались прямо посреди улицы, но успешно использовали для этого узкие, словно козья тропа, переулки. Если многие улицы в ширину не превышали 3-4 метров, то по этим порой плечистому мужчине свободно не пройти. И уж оттуда смердело, так смердело. Однако, все улицы мощены камнем, даже те самые козьи тропы. И вопреки ожиданиям Михаила здесь было более или менее чисто. Не сказать, что санитария на высоте, но все же. А когда он поинтересовался у Олега насчет ночных ваз, выплескиваемых на головы прохожих, тот даже не понял, о чем это вещает мальчишка. Романов читал о существовании такого в средневековых европейских городах. Оказывается, в Царьграде действует центральная канализация, и даже есть служба, отвечающая за ее исправное функционирование. Словом, если не хочешь уплатить штраф, будь добр дойти до ближайшего сливного колодца. А вообще практически все дома оснащены керамическими канализационными трубами. Жизнь в городе, что говорится, бурлила. На узких улицах в изобилии имелись всевозможные мастерские, лавки, таверны, великое множество различных торговцев-лоточников, бойко расхваливающих свой товар. Нередко на пути оказывались проститутки, разной степени потасканности, но, признаться, не столь страшные, как можно было подумать. Или это у Михаила от долгого воздержания оценочные критерии сильно занижены? Народу много, причем всевозможного, хватает и откровенных оборванцев. Русич посоветовал быть повнимательнее и следить за сохранностью своего имущества. Воришкам плевать на сословие, звание, свирепый вид воинов и жестокое наказание. Обокрасть готовы любого зазевавшегося. Более или менее широкая улица довела их до Воловьего форума. В бытность здесь стоял полый бронзовый бык, в котором как в духовке изжаривали людей заживо, и особо досталось в свое время христианам. Лютая казнь, это мягко говоря, но сейчас от этой страшной статуи не осталось и следа. Как там у классика, а был ли мальчик? Энда, похоже, что все же был, потому как у Ромеев с документированием исторических событий дела обстоят куда лучше, чем у тех же русичей. Через форум проходит главная улица Царьграда, Меса, или Срединная улица, в ширину больше 20 метров. Проспект, по сути, так и есть. Здесь стоят двух- и трехэтажные дома состоятельных горожан, расположены административные здания различных служб. По этой же улице совершаются церемониальные проходы императора. Это все Олег вещает, его не остановить. Настоящий гид. И между прочим, у него талант рассказчика. Служит он здесь уже 5 лет, достаточно любознателен, а потому ему есть что поведать. Во всяком случае, тем, кто здесь впервые. Михаил было удивился этому обстоятельству, но как оказалось, ларчик просто открывался. Вызвал к себе Олега командир и поставил задачу позаботиться о новичках, дабы у лица начальствующего голова не болела. Вот он и выполняет. А чтобы к обязанностям своим отнесся с должным старанием, с новичков доброе застолье. К слову, дружина сейчас разделилась на две части, и под предводительством товарищей Русича отправилась в разные таверны. Просто столь больших заведений, способных вместить такую толпу, в городе нет. Ну или редкость великая. Пересекли форум, и вновь оказались на узкой улочке, копии или продолжение прежней. Такую мелочь Михаил уточнять не стал. Вместо этого он с откровенным любопытством глазел по сторонам, не забывая отмечать для себя ориентиры, возвышающиеся на общем фоне. А то ведь и заблудится недолго. Как ни странно, но чем дальше от срединной улицы и центра города вообще стали появляться не просто одноэтажные дома, но даже усадьбы. Бедный домик, с двором и приусадебным участком, на котором растут плодовые деревья и разбиты грядки с овощами. И это в черте такого города, как Царьград. Что тут сказать, привольно он раскинулся. Кузнечные, красильные, кожевенные и другие мастерские располагались на окраине города, близ единственной реки Ликос. Ближе к центру города она забрана в каменное русло и спрятана под землю, а вот здесь течет свободно. Кстати, выпадает она в гавань Феодосия, где они и причалили. Учитывая же, что он еще и собирает нечистоты города, не приходится удивляться той неистребимой вони. С одной стороны, вынос вредного и зловонного производства подальше от густонаселенных кварталов. С другой, для этого производства вода необходима сама по себе. Ну и поток единственной реки, проходящей через город, дает им дармовую энергию. В противном случае придется заводить валов или ослов, чтобы задействовать механизмы, которые царьградцы пользовали широко. Квартал кузнецов оказался первым в череде, как менее грязный. Далее по мере возрастания источаемой вони шли красильщики и самыми последними кожевники. Дальше них только усадьбы с достаточно обширными участками, отведенными под сады и огороды. Именно они в первую очередь снабжали местные рынки, которые имелись чуть не в каждом квартале, свежими фруктами и овощами. Нужное им подворье оказалось довольно просторным. На улицу выходит двухэтажный дом, и что примечательно, крытый кровельным железом. К удивлению Михаила, это вовсе не было столь уж большой редкостью. На первом этаже расположена лавка с готовой продукцией. На втором проживает семья хозяина. Не бедствует, что внушает уважение. Это как визитная карточка. Раз уж его продукция востребована, значит, она того стоит. В глубине двора большая кузница, из которой доносится перезвон металла и голоса работников. Широкие ворота открыты, так что видно довольно много. Большой горн посредине, вокруг наковальни, у которых трудятся помощники и подмастерья. Михаил приметил 7, но наверняка это не все. За зданием видна часть большого вращающегося колеса. Однозначно там находится русло реки, чье течение и использует хозяин. Признаться, Михаил пока еще так и не увидел ее русло, чтобы составить хоть какое-то представление. Навстречу вошедшим во двор гостям вышел сам хозяин кузницы. Высокий мужчина, с широкими плечами, ладной фигурой и довольно рельефной мускулатурой. То ли конституция у него такая, то ли следит за собой. На вид лет 35, и похоже, что это без скидок на местные реалии. Держится гордо, независимо и в то же время дружелюбно. С Олегом поздоровался, как со старым знакомым, и судя по тому, как тот к нему обратился, звали хозяина Георгием. При этом Михаил отметил в его взгляде довольный блеск. Похоже, русич неплохо наварится на том,